20 ноября 2028 года. Сектор Флея. Высокие орбиты планеты Меоби-4. Флагманский линкор флота С-7. Адмирал Три сидел в удобном кресле за столом рабочего кабинета и с интересом рассматривал Виктора. В адмиральскую каюту Вершинина проводил вышколенный адъютант в безукоризненно подогнанной форме, свысока поглядывавший на явно засидевшегося в лейтенантах пилота, зачем-то понадобившегося командующему. «Вводя флот с орбиты вашей планеты, я никак не предполагал, что когда-нибудь встречусь с вами лично, лейтенант», — улыбнулся Три. «Однако судьба имеет привычку регулярно нас удивлять. Не находите?» «Есть у нее такое свойство», — с легкой усмешкой согласился Виктор. «И что характерно, удивление это не всегда бывает приятным». «Да уж, обстоятельства нашей встречи я бы назвал, мягко говоря, неоднозначными. Вы сами-то понимаете, какую опасную ситуацию создали вокруг себя, появившись в Империи?» «Я не настолько хорошо знаком с местными реалиями, чтобы оценить все тонкости», — осторожно ответил Виктор. «Ну тогда давайте я попробую вам объяснить. Начнем с того, что вы вообще не должны были здесь оказаться. Как вы, наверное, знаете, наша галактика достаточно богата формами разумной жизни. Не буду вдаваться в историю, но так уж сложилось, что Империя, Флеи, Танланы, союз семи планет и еще множество рас и государств, опередивших в развитии вашу цивилизацию примерно на 150 лет, входят в протекторат старших, установивший здесь свои законы. О самих старших известно не так уж много. Определить уровень их развития наши ученые не в состоянии, но совершенно точно известно, что их правила лучше не нарушать. Сразу отвечу на вопрос, написанный на вашем лице», — усмехнулся Три. «Попытки избавиться от контроля старших не раз предпринимались разными расами. Но в каждом случае результат был один и тот же. Думаю, вы догадываетесь, что инициаторам таких попыток он сильно не понравился. Так вот, лейтенант, одним из незыблемых законов является запрет на искусственное ускорение развития цивилизаций, не входящих в протекторат. Им нельзя передавать никакую информацию, способную как-то повлиять на темпы их прогресса. Какую бы форму такая передача ни приняла, санкции следуют немедленно. Причем их жесткость и последствия на порядке превышают все те выгоды, которые нарушитель может извлечь из взаимодействия с цивилизациями из минус списка. Впрочем, обычно старшие пресекают подобные действия еще на ранних стадиях. Все наши корабли, имеющие прыжковые гипердвигатели, контролируются ими с помощью специальных артефактов, способных в любой момент заблокировать управление. По идее, тот контрабандист, который доставил вас на Флей, должен был так и остаться на земной орбите вместе со своим полумертвым кораблем. Ведь самим фактом вступления с вами в контакт и допуском вас на борт он передал вам немало запрещенной информации, которую вы могли донести до своего руководства, никуда с ним не полетев, а немедленно вернувшись на Землю. «Однако я сижу здесь и беседую с вами, господин адмирал», — улыбнулся Виктор. «Именно», — кивнул Три. «И это меня более всего удивляет. Что-то явно пошло не так. В отлаженной веками системе контроля возник какой-то сбой, что и позволило вам оказаться на Флее-3. Впрочем, с нападением кронцев на вашу планету связано довольно много странного. Я приказал юристам и аналитикам проверить действия генерала Кенти и его подчиненных в Солнечной системе на предмет их соответствия законам старших. И знаете, что они мне сказали?» «Они тоже приступили к грани дозволенного?» «Верно. Причем несколько раз. Нельзя сказать, что сильно приступили, но за подобные нарушения в других случаях виновных жестко наказывали. А тут все ограничилось предупреждениями в виде изменения цвета артефактов». «Возможно, у старших был какой-то свой интерес, связанный с этой ситуацией», — осторожно предположил Виктор. «Все может быть. Но тут гадать бессмысленно. И все же Имперская служба безопасности видит огромную разницу между сравнительно небольшими нарушениями, которые позволил себе генерал Кенти, и тем, что может последовать за вашей попыткой передать на Землю информацию, которую вы уже получили и еще получите в Империи. Их специалисты убеждены, что такое старшие терпеть не станут. Империя в целом и лично император могут сильно пострадать. «Почему вы мне все это рассказываете, господин адмирал?» — негромко спросил Вершинин. «Я ведь всего лишь абориген с дикой планеты. Если я представляю для империи серьезную проблему, уверен, в ваших силах ее быстро и эффективно решить». «А если я не хочу ее решать быстро и эффективно?» Чуть помолчав, ответил адмирал. «Что, если я совершенно не стремлюсь лизать старшим их высокоразвитые задницы? Вы уже дважды своими действиями спасали жизни солдат и простых граждан империи. Причем в последнем случае количество этих жизней исчисляется как минимум десятками тысяч. И это еще весьма скромная оценка. Что-то есть у вас такое, гражданин Вершинин, что заставляет меня относиться к вам совсем не так, как полагается относиться командующему группой флотов к обычному лид-лейтенанту, пусть и жутко героическому. Я ведь отлично понимаю, зачем вы прибыли в империю. Ваша цивилизация подверглась нападению кронцев и уцелела, фактически чудом. Может, вы сами догадались, а может, кто-то вам подсказал, что вам известно, что кронцы никогда не оставляют в покое однажды обнаруженные ими обитаемые планеты. Вы знаете, что повторное вторжение неизбежно. Знаете, что помощь может не успеть или вообще не прийти. И хотите найти здесь способы усиления боевой мощи Земли, чтобы следующий визит кронцев не стал для ваших соотечественников последним. Глупо отрицать очевидное, — пожал плечами Виктор. Я вас понимаю и даже во многом разделяю ваши устремления. Но пока вы гражданин империи, у вас ничего не получится. Вам просто не дадут вернуться на Землю. Любому кораблю, взявшему вас на борт и попытавшемуся совершить прыжок в Солнечную систему, артефакт-блокиратор мгновенно отключит двигатель и все системы управления. А император получит ноту от старших с длинным списком санкций и штрафов. И хорошо, если проблема ограничится только этим. Как вы думаете, ИСБ позволит вам совершить подобную попытку? Я бы на их месте не позволил. Вот-вот. Более того, скажу вам честно, если я стану свидетелем такой попытки, я лично отдам приказ уничтожить ваш корабль, несмотря на все мое уважение к вам и вашим заслугам перед империей. Но это хотя бы честно, за что отдельное спасибо, усмехнулся Вершинин. А если в тот момент, когда я соберусь запустить гипердвигатель, я уже не буду гражданином империи? «Заметьте, лид-лейтенант, не я это предложил!» Три тоже улыбнулся уголком губ. «В этом случае вы все равно никуда не полетите. Шар старших заблокирует двигатель. Но зато я смогу наблюдать за этой сценой, не делая никаких попыток пресечь ваши действия, поскольку империя уже не будет иметь к данному инциденту никакого отношения». Даже несмотря на то, что всю запретную информацию я получил, являясь гражданином империи, «И из имперской же инфосети?» — чуть приподнял бровь Виктор. «Помнится мне владелец корабля, доставившего меня на флей, очень осторожно относился к получению мной любой научно-технической информации, опасаясь проблем со своим кораблем. Он перестраховывался, что неудивительно. Откуда рядовому контрабандисту знать нюансы работы артефактов-блокираторов? Пока вы вдали от своей планеты, получение вами любой информации и владение высокотехнологичными устройствами не рассматривается старшими как прямое нарушение их законов. Ведь отсюда вы никак не можете повлиять на ход развития земной цивилизации. То есть, выходит, я получил билет в один конец, а протекторат старших по отношению к жителям планет из минус списка действует по принципу «всех впускать, никого не выпускать»? «Ну, обычно у граждан таких планет возникают вполне естественные трудности с тем, чтобы попасть сюда. Однако вы как-то проскочили, чем многих тут изрядно озадачили». «И что, никаких шансов вернуться у меня нет?» «Это сложный вопрос. Одно могу сказать точно. Оставаясь гражданином империи, вы на Землю однозначно не попадете. Здесь все слишком жестко контролируется, причем не только старшими, но и имперской службы безопасности. Мало того, я бы не рекомендовал вам тянуть с отказом от имперского гражданства ни одного лишнего дня. Сейчас решение вашей проблемы поручено мне, и я еще как-то могу сдерживать рвение ИСБ. А если в ближайшее время я не доложу императору об успешном устранении угрозы, они мгновенно получат свободу действий и, скорее всего, незамедлительно ей воспользуются. Их можно понять. У империи слишком много врагов, и ей совершенно не нужна бессмысленная конфронтация со старшими. «Я вас услышал, господин адмирал», — задумчиво кивнул Виктор. «В конце концов, я ведь гражданин России, и мне этого достаточно. За гражданство империи я не держусь и готов от него отказаться. Вот только у меня есть одно условие, или, если хотите, просто просьба». «Я сделаю все, что в моих силах, лейтенант, но, к сожалению, могу я не все». «Мне нужно вернуться домой, господин адмирал. Причем вернуться не с пустыми руками. И вы мне в этом поможете». «Вы требуете невозможного». «Не думаю. Ведь это именно вы отдали приказ генералу Кентию идти на помощь земле, когда узнали о предстоящем вторжении кронсов. И это вы подняли по тревоге флоты С-7 и С-8 и отправили их в Солнечную систему. Эта информация есть в сети. Ее просто нужно было внимательно поискать. Вы, господин адмирал, взяли на себя всю полноту ответственности и не побоялись гнева императора и старших, пытаясь спасти 8 миллиардов жителей моей планеты. Значит, и сейчас вы мне поможете, иначе все, что вы сделали тогда, потеряет всякий смысл. Если я не вернусь, кронсы повторно вторгнутся на Землю, причем уже гораздо большими силами, и нашим армиям будет просто нечего им противопоставить. Империя постарается вновь прийти на помощь. Постарается? Вы сами-то в это верите? Сеть полна апокалиптическими прогнозами предстоящей большой войны, в которую будут втянуты едва ли не все расы протектората. Когда это случится? Через месяц? Через год? И будет ли империи дело до какой-то окраинной планеты, когда чужие начнут одновременно с разных сторон отрывать от нее куски? «Это просто досужие домыслы и конспирологический бред», — чуть помолчав, ответил Три, но уверенности в его голосе Виктор не услышал. «Мне нужно домой, господин адмирал. Вы ведь офицер, а значит, как и я, давали присягу. Уверен, вы меня прекрасно понимаете. Я либо вернусь на Землю с информацией и оружием, способных защитить нас от кронсов, либо погибну, пытаясь это сделать». «И если я не соглашусь вам помочь», — глядя куда-то в сторону, произнес Три, «то вы не станете отказываться от гражданства империи, и мне придется своими руками отдать ликвидаторам из ИСБ кавалера двух высших имперских орденов, героя конфликта с Танланами и офицера, спасшего тысячи жизней моих сограждан. Вы это имеете в виду, лейтенант?» «Заметьте, господин адмирал, я этого не говорил».